Глава 16. Насть, ну подожди. О, Господи, Боже мой, ты можешь не кричать. Давай нормально поговорим. Плахов дернул телефонную трубку, чуть не уронив аппарат со стола. Не плачь ты. Черт меня дернул все тебе рассказать. Зачем я вообще тебя встретила? Это ведь вы ее убили, вы. Да никого мы не убивали. Насть, трубку не вешай, давай встретимся. Чтобы и меня кончили, да? Конечно, кто я такая? Торговка с рынка, взять нечего. Вы твари продажные. Вам что человек, что таракан, без разницы. Я видеть тебя не хочу. Ни тебя, ни твоего Веригина. Вы только на словах хорошие. Сколько вам заплатили? Настя, послушай. Связь оборвалась. Игорь швырнул трубку на стол. Тьфу, бля. Настю он понимал. Что ей теперь объяснять? Все равно не поверит. Вентилятора отпустили. Вероника в морге. Стало быть, твари и к тому же продажные. За прошлые годы Игорь подобных речей всласть наслушался, привык и даже перестал обращать внимание. Но сегодня он выслушал эти слова от Насти, от человека, которого меньше всего на свете хотел обидеть, от человека, с которым, как ему казалось, был знаком давным-давно, от единственного человека, близкого ему. Вероника умерла вчера вечером. Когда Илья с Игорем примчались в больницу, она была еще жива, но побеседовать с ней, тем более допросить ее, по-прежнему не представлялось возможным. Она лежала в палате с какой-то полупарализованной бабкой, и любой посторонний мог свободно посетить ее, поэтому опера решили предотвратить очередной промах и остаться на страже до возвращения к больной сознания. Медсестры, случись что, отстреливаться не будут, а допросить Веронику жизненно необходимо. В 10 вечера Илья заглянул в палату. Врач был удивлен не меньше ментов, ведь дело шло на поправку, и особых поводов для беспокойства не было. Дежурная реплика, вскрытие покажет. Насте Игорь звонить не стал, но, наверное, лучше бы позвонил. Плахов зарычал, сжав голову ладонями. «Ты что?» В кабинет вывалился мокрый, как невыжатая тряпка, Веригин. «Да так». Игорь взял брошенную трубку, положил на аппарат. «С Настюхой», — объяснялся. «Поди докажи теперь. У нее истерика». «Да, жизнь повернулась тазом», — согласился Веригин, вытирая мокрую голову о занавеску. «Кто это тебя?» «Да ты в окно выгляни. Прорвало, наконец. Бегом передвигался». Только сейчас Игорь расслышал монотонный шум за окном, прерываемый раскатами грома. «Есть во что переодеться». Веригин стащил носки и принялся их отжимать. «Пляжные туфли по краже изъяли. Правда, бабские?» «Фигня. На голубой танец приглашать не буду. Давай». «Я, старик, в отличие от тебя, сегодня не страдал, а делом полезным занимался». Илья влез в красные женские босоножки на высоченной платформе. «И как они в таком ходят?» «Так вот, в больнице с врачом потолковал. Вскрывающим. Процентов на 90, по всем признакам, передозировка наркотой. Где-то успела Верка зарядить. Я в палату, к бабке. Говори, мать, кого тут в палате заприметила. Бабка не до конца парализована, память работает, вспомнила. Где-то за час до нас Верке сестричка укол забабахала. Молодая сестричка, бабка ее раньше не видела. Блондиночка крашеная. Я в ординаторскую, к врачам. Короче, нет у них никакой блондиночки крашеной. И укол в это время Верке не полагался. Стало быть, нефиг нам больше в СС делать, потому что лохи мы и мудаки. Что я, что ты, извини за прямоту. Особенно я, потому что на тебя рассчитывал. Поставить пост — самое первое дело. Потом хоть сам ее задуши. Но до завершения следственного процесса будь любезен, безопасность обеспечить. На всех постов не хватит, — огрызнулся Игорь. Ты же знаешь, что я самому Вдовину звонил, просил людей. Он обещал. А зачем Вдовину-то? Ты бы еще в Москву позвонил. Что, в отделе начальников нет? Плахов не стал заострять внимание. Людей бы все равно не дали, куда бы ни обратился. Вспомнил. Он сам позвонил. Тебя разыскивал, а я как раз Верку в больницу сдал. Ну, я заодно людей попросил, ничего не объясняя. Совсем ничего? Насторожился Веригин. «Ну, так, в общих словах. Надо человека в больнице постеречь пару деньков. Он пообещал дать команду». Думаю, он не только команду дал, но и наколочку. Верку ширнули не сразу, а после того, как у Паши дело увели с признанием вентиляторским. Поняли, что девочка где-то у нас. Кто наколку на больницу мог дать? Да кто угодно. Полотдела видела, как ее скорая забирала. Да, хлопнул в ладоши Веригин. Только никто в отделе не знал, кто это такая и по какому варианту проходит. Кроме одного Вдовина, которому ты сам про больницу и доложил. А уж дальше просчитать дело плевое. А сам-то ты нигде не брякнул на радостях. Еще тот баламут. Я знаю, где можно баламутить, не волнуйся. А с Вдовиным года два назад одна история была. Я тогда еще на земле работал. Я бы о ней и не вспомнил, кабы вентилятор Боголепова не упомянул. Гулял один барыга свой день рождения в ресторане. Гостей созвал солидных, тоже барыг в основном. Боголепова пригласил, хотя как раз тогда они какой-то вопрос не могли полюбовно решить. Здание, кажется, не поделили. Аркаша прямо в ресторации подарок преподнес. Презент. Ствол именной с гравировкой. Васе Пупкину с пожеланиями долгих лет. Что, настоящий ствол? Ну, бельгийский, боевой. 8-миллиметровый. Погуляли гости, давай разъезжаться. Именинник последним, с супругой. А на выходе его два оперка из райотдела хлоп под ручки и шмон организовали. Пушечку, как положено, изъяли, а именинник, бухой, бестолковый, от ствола и не отказывался. Да, мой подарок друзья подарили по мишени стрелять. Ну, подарок не подарок, а ношение огнестрельного оружия мы, господин Пупкин, имеем. Потом уже Пупкин опомнился. Отпираться стал не мое, подсунули. Да поздно. И куда отпираться, когда гравировка на долгую память Васе Пупкину? Заперли Васю в трюм, дельца возбудили, как по закону положено. Закон у нас суров и справедлив. И сидел Вася Пупкин до суда в зарешеченном офисе, где его заодно и окучили. Проблема здания сама собой решилась. На суде Васе, конечно, условно дали, но за полгода, что он не удел провел, все его хозяйство развалилось, и пошел он по миру. Я эту историю от оперка услышал, который ствол изымал. Попили мы с ним водочку по одному случаю. Так вот он мне по большому пьяному секрету рассказал, что команду встретить именинника получили лично от Вдовина. И тот попросил все сделать аккуратно, без лишней болтовни, чтобы человечка не засветить. Вот теперь и соображай, почему тебе товарищ начальник звонил и интересовался. Я чувствую, Вдовин на хорошем прикорме сидит. Он, по сути, и вашим, и нашим за копейку и споем, и спляшем. Веригина перебил телефонный звонок. Плахов снял трубку. Плахов! Плахов! Узнаешь? Да пошел ты, табло лагерное! Игорь положил трубку. Ну, гнида конская. Ты про кого? Про Вдовина. Я думаю, у него до Боголепова еще один интерес. Если Аркаша победит, то, считай, Вдовин становится шефом городской милиции. Генеральская звездочка, власть. Он ради этого всю свою тощую задницу порвет. То-то он в управу зачастил. Команду себе вербует. Не знаю, случайно или нет, но меня сегодня шеф дернул и спросил, почему в отпуск не ухожу, график сбиваю. Да когда это было, чтобы в нашей системе в летний отпуск насильно гнали? Никому, никому, Игореха, не надо, чтобы мы в дерьме ихним ковырялись. Наоборот, не раскроем, и слава богу. Получается, заинтересованных-то в раскрытии двое. Ты да я. А какой у нас интерес? Да очень простой, и никому, кроме нас, непонятный. Работа эта наша, которую нормально делать хочется. Их дело стрелять друг друга, мое раскрывать. И все. Нихера мне больше не надо. И ты хоть укакайся от своих амбиций политических. Ничего я тебе за это не сделаю, но если ты совершил гадость, будь любезен ответить, а не строй из себя жертву репрессий. За окном грохнул очередной раскат, прервав монолог Веригина. Эх, как прорвало-то! Не затопило бы. Так что велено мне в отпуск собираться. Укачусь к своим дочкам в деревню, буду рыбку ловить, и гори все с синим огоньком. Илья поднялся со стула и сбацал чечетку на платформах. Заглянул дежурный и, никак не отреагировав на увиденное, у оперов чего только не увидишь, растанцует в бабских туфлях, значит, надо, обратился к Плахову. — Игорь, Вдовин звонил. 3 часам тебя вызывает. — Зачем? Мое дело передать. Дежурный скрылся. Ну вот и отпели новоблудские соловьи по милым моему сердцу Игорю Плахову и Илье Веригину. Не простыть бы перед деревней. Чай есть? Найдем. Игорь достал из стола пачку, кипятильник и стеклянную кружку. Кружка была не бьющейся, что как-то раз подвело одного ушлого субъекта. Субъекту светило лет 8, и он во время допроса у Плахова попросил чайку перед дальней дорогой. Плахов, не разглядев злого умысла, угостил. Субъект же ответил черной неблагодарностью, неожиданно плеснул чаем в лицо опера, чтобы затем разбить кружку, острым осколком розочкой ткнуть в глаз менту и под шумок свинтить из кабинета. Ан, незадача. Бум кружкой об угол, а та не бьется. Он сильнее, опять никак. Что за канитель? Плахов уже глаза протер, а тот все бил и бил, даже про побег забыл. Любопытство одолело. Как так и почему? Игорь сходил за водой, воткнул в розетку штепсель. В общем, не знаю я, Игорюха, что делать. А посему отчаливаю в деревню. Веригин скинул неудобные туфли и остался босым. Но не все так плохо в нашем департаменте. Мокрушников хапнули по авторынку. Когда? Плахов чуть не смахнул со стола свою небьющуюся кружку. Вчера. В управе чуть ли не фуршет по этому поводу. Начальство бегает по коридорам, в ладоши хлопает. Кто такие? Я подробности не успел узнать. В больницу спешил. В управе после твоего случая с Пилюлькиным срочно бригаду создали, все дела объединили. Откуда-то информация пошла, что оформитель какой-то при делах. Прелый? Точно, Прелый. А информация откуда? Не знаю, говорю же. Стуканул кто-то или по телефону позвонил. Мужики пошли к Прелому в контору, раком поставили, обшмонали. У него там еще одна конторка есть, с другой стороны вход. В ящике стола пачку патронов надыбали, ТТшных, той же серии, что и на убийствах, один в один. И пушку? Пушки нет, но расколят. Сам скажет, где искать. Блокнотик записной в кармашке был, с адресами и телефонами всех посредников. И главное, с цифрами, кто сколько должен. Представляешь, сука какая. У кого долгов натекало, в расход пускал, чтобы другие вовремя отстегивали. Его в наш изолятор упаковали, мужики ему душу наизнанку вывернут. Сам он вряд ли стрелял, но хлопцы у него знатные, скорее всего, они и мочили. Чук и Гек. Их, правда, не тормознули, сейчас ловят. У меня на Прелова тоже информация была. Но не разорваться же. Вон материалов по кражам сколько. Плахов кивнул на стопку бумаг. Я даже половину прочитать не успел. А сегодня еще и дежурю. Чай закипел, Игорь бросил в кружку заварку. Да, это хорошо, конечно. Я про Прелова. Конечно. Папики уже рапорта в Москву строчат, на премии и медали. Уважаю. Как всегда. А исполнители бегают, их еще отловить надо. Тогда как им терять нечего? Сейчас набомбят да свалят на юга. Возможно. Чего от меня Вдовину надо? Первый раз персонально дергает. Съезди, послушай. Имей в виду наш разговор. Арии-то не пой перед ним. Как освободишься, сразу позвони. Веригин отхлебнул чая и снова сунул ноги в бабские пляжные туфли. Этим утром Артем Карасев проснулся без будильника, что было хорошим знаком. Он подметил закономерность. День складывался удачно, если будильник звонил в холостую. Но и без примет все шло отлично, согласно утвержденному и скрупулезно проработанному плану, который до минимума сводил всяческий риск. Всю прошедшую неделю редакцию «Вечернего Новоблудска» сотрясали телефонные звонки неизвестного с затаенной угрозой в голосе. Голос настойчиво просил известного репортера Артема Карасева заткнуться и не писать разоблачительных статей на политические темы. Далее приводилась статистика о количестве нападений на представителей средств массовой информации. Звонки шли как напрямую к редактору, так и в репортерский отдел. Артем мужественно улыбался, если б хотели убить, не угрожали бы. Вчера удалось напроситься на интервью с самим собой, где он упомянул об угрозах и отношении к ним. «Я не боюсь, потому что пишу правду, а угрозы — это проявление слабости, бессильной злобы. Они не пугают меня, а наоборот заставляют работать еще активнее, писать еще смелее и ярче. Вы бы побереглись, Артем. Киллер Шкрабов загодя, в 3 часа дня, занял место в кустах в Бестыжевском переулке. На случай непредвиденных обстоятельств, типа организации в районе покушения велопробега или учений по гражданской обороне. План немного подпортила погода. В грозу публика не очень любит болтаться по улицам и пялиться на разборки со стрельбой. Но, с другой стороны, больше свидетелей, сидящих у окон. Жаль, нельзя дать объявление. В обед Карасев завернул в редакцию, сдал свежие материалы и предупредил начальство, что в 4 у него назначена важная встреча. Позвонил один человек и предложил эксклюзив на нынешнее правительство города. Эксклюзив якобы убойной силы о связи мэра с сектой Аум Сенрикё. «С Богом!» — сказало руководство. Перед поездкой Артем заскочил в сортир, отлил и вколол себе в левую грудь под сосок пару кубиков новокаина. Операция под местным наркозом началась. До покушения оставалось менее получаса. Шкрабов с пистолетом ждал в кустах и прилежно мок под дождем. Ровно без 15:04 Артем расплатился с частником и через минуту уже стоял в центре сквера, выкуривая одну сигарету за другой и бросая взгляд на часы через каждые полминуты. Очень кстати прекратился дождь. Артем выбрал место почище, не хотелось сдавать в химчистку дорогой костюм. Хотя все равно придется. Кровь ни Тайдом, ни тетей Асей не отстираешь. Он думал одеться в прикид попроще и подешевле, но потом вспомнил, что фото попадут на первые полосы центральных газет, и выглядеть надо достойно. Справа, метрах в 10, ждал условного сигнала Шкрабов, сжимая в руке тщательно пристреленный пистолет. Мимо проползла бабуля с палочкой и авоськой, подозрительно покосилась на журналиста. Зашла в подъезд. «Отлично», — подумал Карасев, украдкой ущипнув себя за грудь для проверки наркоза. «Один свидетель есть. Сейчас прилипнет к окну». Грудь не ощущалась. Артем отшвырнул окурок и бросил контрольный взгляд на часы. 1.5 минуты. Шкрабов должен выскочить, как только жертва покушения поставит дипломат на землю. Это условный сигнал. Дипломат жертва должна поставить в тот момент, когда в сквере появится более или менее подходящий свидетель, способный в дальнейшем пересказать увиденное и оказать первую помощь истекающему кровью репортеру. Карасев поправил титановую пластинку, вложенную для страховки в левый нагрудный карман, и, оглянувшись, заметил нужного свидетеля, сутулого пенсионера в темно-синей спецовке с собакой на поводке, идущего от забора прямо в сквер. Медлить было нельзя. Пора. «Героями не рождаются, героями умирают», сказал самому себе для поддержания духа независимый репортер и решительно поставил дипломат. Зашевелились кусты, киллер Шкрабов бесшумной рысью выскочил из засады и со скоростью 30 км в час устремился к выпятившей грудь цели. Первый выстрел, как и условились, был бутафорский, для привлечения внимания общественности. Его Шкрабов произвел блестяще, отправив пулю в окно второго этажа. Но затем случилось страшное. Пострашнее, чем крушение банка «Император». В действие заговорщиков вмешалось природное явление, связанное с быстрым перемещением воздуха при его сжатии и расширении после электрического разряда, иначе говоря, гром. Случилось это безобразное явление в ту самую секунду, когда пуля Шкрабова влетела в гости к посторонним людям. Треснуло конкретно, сердито и, главное, вовремя. Рука киллера Шкрабова дрогнула, палец нажал спусковой крючок раньше времени, когда ствол пистолета еще не занял правильную позицию, а находился на полпути к цели. Цель же в самый последний миг, под влиянием основного инстинкта спасения репутации и целостности персоны, не смогла встретить пулю лицом и автоматически развернулась тылом. Дело не в смелости, дело в рефлексах. Даже зная, что патрон холостой, все равно отвернешься. А уж боевой... Куда угодила пуля, киллер Шкрабов не видел. Потому как, отбросив пистолет в мокрую траву, со всех ног, 40 км в час, мчался к спасительному проходу между домами. За спиной метрах в трех от него вдруг раздался подозрительный и весьма неприятный звук. Не в силах сдержать любопытство, Шкрабов обернулся и едва успел закрыть руками правильные черты лица, иначе бы они превратились в неправильные. Еще через секунду бедный киллер смог убедиться, что хотя овчарки и не жуют орбит после педигри, но зубы имеют отменные. И весят эти милые существа не меньше 80 кило, иначе почему он так быстро, почти мгновенно оказался на земле? Шкрабов с детства не любил собак. По причине врожденной боязни, усиленной рекламой средств защиты от нападений бешеных друзей. Поэтому щелкающие перед его благородным профилем слюнявые челюсти парализовали волю к победе и даже сопротивлению. Оставался последний защитный рефлекс — крик, который был воспроизведен на высоких нотах безо всякой фонограммы. «Фу, дружок, сидеть! Фу, тебе говорят!» «Хорош, дружок, чуть не выпустил кишок», — сочинил строфу барахтающийся на асфальте киллер, видя, как сутулый пенсионер пытается угомонить овчарку. «Это он стрелял, он! Тихо, дружок! Сидеть, мать твою, так!» «Неужели это дружку? Про стрельбу?» — спятил мухомор. Грянул новый раскат грома, и уж Крабова заложило уши. Он вскочил на ноги и понял, что старик не спятил. И объяснял дедушка про стрельбу не собачке, а двум закамуфлированным постовым милиционерам, зашедшим в проход в поисках приключений. «Влипли», — мудро рассудил Шкрабов и поднял руки, узрев направленные на него пистолеты. Когда с помощью виртуозно выполненной подсечки его уложили обратно на асфальт, он сумел поднять голову и посмотреть на бывшего одноклассника, втянувшего его в конфликт с властью. Одноклассник кувыркался по траве, дико вопил и грязно ругался, вцепившись руками в правое полушарие своей задницы. «Попал», — подумал Шкрабов. «Главврачу психиатрической больницы номер 2 города Новоблудска. Товарищу Страцилла А.А. от сторожа-вахтера Касаткина Н.И. Докладная. Сообщаю, что сегодня в 15:45, находясь на вверенном мне участке, закрытая проходная в Бестыжевском переулке, заметил подозрительного человека, о котором докладывал ранее. Человек постоянно смотрел на часы и наблюдал за больницей. Для проверки личности мною был вызван наряд милиции особого назначения. В связи с длительной задержкой наряда я решил собственноручно поймать неизвестного, используя сторожевую собаку, породы овчарка по кличке Дружок. Во время моего приближения к неизвестному из прилегающих кустов выскочил второй неизвестный и открыл по мне прицельный огонь из пистолета. Я вынужден был дать команду ФАС Дружку. Неизвестный попытался скрыться, но был задержан Дружком с поличным и передан в руки подъехавших властей. Первый неизвестный также попытался скрыться, но не сумел по причине тяжелого огнестрельного ранения. За проявленный героизм и мужество при задержании особо опасного вооруженного преступника прошу наградить меня почетной грамотой и денежной премией в размере 1000 рублей, а Дружку выдать 10 килограмм говяжьей вырезки. Сторож-вахтер Касаткин Н.И., офицер запаса войск противокосмической обороны. Резолюция. Отдел кадров. Прошу подготовить. Приказ Страцилла А.А. Подпись.